Глава 11. Днем я убираюсь в квартире в ожидании встречи с Олесей. Протираю пыль, мою зеркала и пол. Потом иду в магазин, чтобы закупиться продуктами хотя бы на неделю. Когда возвращаюсь, понимаю, что денег осталось впритык. И тут я вспоминаю про подаренные на свадьбу конверты. Я достаю пакет из шкафа и высыпаю все конверты на диван в гостиной. Открываю каждый по очереди. Многие гости даже не подписывались, а я, естественно, не помню, кто какой подарил. Но среди прочих я вижу те, что мне запомнились еще на свадьбе. Это синий конверт с белыми цветами ручной работы от Лиды. Внутри 5000 рублей. Не знаю, это много или мало от двоих. Но деньги есть деньги. И сейчас они меня очень выручают. Потом мой взгляд цепляется за толстый зеленый конверт с долларами от Ивана Демьяновича. И как только Вова не цепанул его с пола в подъезде, когда раздербанил пакет с надаренным, я открываю конверт, и у меня округляются глаза. Внутри внушительной толщины стопка пятитысячных купюр. Я пересчитываю их, и у меня чуть челюсть не падает, когда понимаю, что насчитала 20 одинаковых бумажек. Иван Демьянович действительно ценил Вову как сотрудника, если столько ему подарил. Или же боссу статус не позволяет подарить меньше. В любом случае, его щедрость меня очень выручит. Всего из подаренных конвертов я собираю 180 тысяч рублей. Это вместе с деньгами Ивана Демьяновича. Последним на диване остается лежать мятый конверт с забавным котенком. Я помнила, что это подарок Олесе, и до последнего не смотрела на него. Я открываю конверт и улыбаюсь. Внутри пусто. Вот чего мне на самом деле желала близкая подруга. Ничего. Она хотела оставить мне ни с чем. Я думаю, она уже тогда на нашей свадьбе знала, что сделает все, чтобы разрушить наш слабый брак. Что уж, спасибо ей за то, что избавила меня от союза с предателем. Вова и дальше изменял бы у меня за спиной. Хорошо, что я узнала правду, хоть и таким жестоким способом. Вечером я приезжаю в свадебный салон к условленному времени. Олеси еще нет. Меня встречает продавец-консультант. «Добрый вечер. Меня зовут Елена. Подбираете платье для себя?» спрашивает она с улыбкой. «Нет, для подруги. Она задерживается». Отвечаю тоже с улыбкой. Олеся пишет мне смс-ку, что опоздает на полчаса. Пока я ее жду, Елена предлагает мне кофе. Я соглашаюсь и, выпив всю чашку, хожу по салону, рассматривая платье. Мне на глаза попадается одно особенно некрасивое. Какого-то серовато-белого оттенка с огромным бантом на спине и юбкой, которая начинается чуть выше талии. Этакий вариант для бабы на чайнике. Это то, что нужно. Мне просто необходимо, чтобы Олеся его примерила. Она должна померить самое ужасное и самое красивое платье из всех, что тут есть. Самым ужасным она, конечно, будет смотреться плохо, и мы сразу его отметем. А вот самое красивое нужно будет непременно купить. Остальное я сделаю за нее. Свой сюрприз Олеся получит в день свадьбы. Вскоре Олеся залетает в салон, вся запыхавшаяся, пустив с собой в помещение зимнюю прохладу. «Прости, Полин, что опоздала!» Начинает она, снимая теплое пальто. Демьяныч свирепствует. «На наш отдел столько работы свалилось! Вова в выходной вышел. Он до сих пор там над бумагами сидит. И до ночи сидеть будет. Я еле вырвалась. Вовремя меня уволили!» Отшучиваюсь я. «Точно!» Она закатывает глаза. «Клянусь, тебе повезло, что ты избежала всего этого!» Значит, Иван Демьянович все же решил добавить Вове проблем от себя лично. Надо будет спросить у него. Дальше Елена показывает нам платье. Олеся примеряет несколько вариантов, но все они ей не нравятся. «Это все не то!» — истерит она. «Надо идти в другой магазин!» Я не удерживаюсь от колкой шутки. «А ты не хочешь мое платье?» Олеся смотрит на меня с насмешкой. «Да наша ведь за тобой! Ты прости, Мусь, но нет!» Я пожимаю плечами и добавляю спокойно, почти с улыбкой. «Но мужа же ты донашиваешь!» Олеся замирает. Ее взгляд становится колючим. «Все-таки ты злишься?» спрашивает осторожно. «Нет, все к лучшему». Отвечаю ясно, натягивая маску. Просто пошутила, чтобы разрядить обстановку. «Не смешно!» бурчит она и тут же командует. «Помоги мне!» Олеся никак не справляется с молнией. Елена убежала искать новый вариант, поэтому застегнуть платье помогаю я. «Ауч!» вопит Олеся, когда я как бы случайно прищемляю ей кожу замочком. «Больно же!» «Прости!» «Оно тебе мало. Надо на размер больше». Тут как раз подбегает Лена с новым платьем. «Другого нет. Это самый большой размер», — извиняющимся тоном объясняет она. Олеся округляет глаза, в ее взгляде читается ненависть. «Хотите сказать? «Я такая толстая, что на меня не лезет самое большое платье? Я этого не говорила?» Мотая головой, оправдывается продавец. «Давайте я попробую застегнуть». «Не надо», — говорю я. «Я-то знаю, что платье прекрасно застегнется. Просто хочу позлить Олесю». «Олесь, ты просто немного поправилась». «Поправилась?» — грустно переспрашивает она и начинает втягивать перед зеркалом и без того плоский живот. «Немножко. Давай другое платье». Я показываю ей то, что сейчас принесла Елена. Оно и правда красивое. Небесно-белое, струящееся, с открытой спиной. «Ничего такое», — хмыкнув, заключает Олеся. «Давай». Она примеряет его, и оно садится идеально. Это то самое платье, о котором мечтает любая девушка. То, в котором она выглядит безупречно, как героиня сказки. «Боже!» — с восторгом произносит Олеся и крутится перед зеркалом. «Оно потрясающе! Мне нравится! Чего же вы его сразу не принесли?» Мысленно переглядываемся. Я подбадривающе улыбаюсь ей. Олеся оказалась капризной клиенткой, но Лена держалась стойко. И смогла так и угодить. «Олесь, я тебя прошу, давай, пожалуйста, примерим еще вот это платье». И я показываю ей напоследок то самое ужасное платье с бантом, которое заранее принесла к примерочной. У Олеси вытягивается лицо. «Фу, оно некрасивое!» «Так только со стороны кажется. А, ты примерь. Не понравится, так никто же не заставит тебя его брать. Я думаю, тебе будет хорошо». Она все же соглашается и надевает это кошмарное платье. В нем Олеся похожа на клоунессу. Высокая пышная юбка создает впечатление, что Олеся беременна. А огромный бант сзади визуально делает ее пятую точку необъятной. Это определенно самое ужасное платье, и я еле сдерживаю смех от того, как нелепо в нем смотрится Олеся. «Ну, довольно, Полин! Это кошмар!» Елена отводит смеющийся взгляд в сторону и прикрывает рот ладошкой. «Мне показалось...» Я поджимаю губы. «Ну да, ты права. Предыдущая была лучше». «Конечно, лучше. А это уродство я больше ни за что не надену». «Ну-ну», — думаю я про себя, скрывая улыбку. «Не зарекайся». Мне хотелось, чтобы Олеся запомнила два эти образа на контрасте. Ее идеальное свадебное платье, в котором она надеется блистать, и это уродливое, которое она ни за что больше не хочет видеть. Этот контраст особенно ей вспомнится, когда на свадьбу она получит свое платье. Вернувшись в свою одежду, Олеся расплачивается, и мы оставляем платье на подгонку. Прощаемся с Еленой, и Олеся предлагает зайти в кафе, чтобы перекусить. В кафетерии бывшая подруга делится со мной их общими словами-планами. Мой риэлтор уже нашел нам квартиру и покупателя. Так что скоро мы переедем в новую квартиру побольше. Поздравляю. Произношу безэмоционально. Все к лучшему, Полин. Ты сама говорила. Я понимаю. Надеюсь, вы будете счастливы. Широко улыбаюсь Олесе. Этот день был интересным. Я начала готовить свою месть, и, кажется, Олеся ничего не подозревает. А тут еще и Иван Демьянович добавил им слов и хлопот от себя. Интересно узнать, что там происходит в офисе. Галю, наверное, еще не поставили над Вовой, иначе Олеся бы рассказала. Дома я все же решаю набрать Ивана Демьяновича. «Как раз хотел позвонить тебе». Начинает он. «Есть новости про Владимира». Его голос звучит довольно.